Увы, Скорсезе и Ди Каприо опять остались без наград. Киноакадемия премировала Кейт Бланшетт в категории «Лучшая женская роль второго плана», Тельму Скунмейкер за монтаж, Робби Ричардсона за операторскую работу, а также Данте Ферретти как художника-постановщика и Сэнди Пауэлл как художника по костюмам. В этот же момент в прокат попал и первый продюсерский опыт Леонардо, учредившего собственную компанию Appian Way «Убить президента. Покушение на Ричарда Никсона» с Шоном Пеном и Наоми Уоттс, рассказывающей историю Сэмюэля Джозефа Бика, захватившего в 1974 году в аэропорту Балтимора самолет Delta Airlines с целью направить его на Белый дом и уничтожить Ричарда Никсона. Картина получила благосклонные отзывы в прессе, но, конечно же, не смогла составить конкуренцию в прокате «Авиатору». Правозащитник. Кровавый алмаз. Совокупность лжи. В фильмографии Леонардо Ди Каприо не так много картин с отчетливым политическим месседжем. В Голливуде с момента основания бытует поговорка: «Хочешь передать послание, вызови курьера Western Union». Долгие годы кинематограф, по мнению студийных боссов, не должен был становиться площадкой для дискуссий. А Квентин Тарантино, например, и по сей день считает, что выражать политические взгляды уместнее, стоя на демонстрации, нежели сидя в режиссерском кресле. Хотя автор «Джанго», изрекая подобные максимы, конечно же, кокетничает. Но и потом, не всегда кино становится политическим, потому что высказывается на сугубо политические темы. Политической может быть сама манера повествования или визуальная стилистика,